как архаично звучание горна, правда?» — сказал Оливер и посмотрел в сторону маленькой лодочки с женой и сыном, виднеющейся возле кромки тени, которую отбрасывала гранитная скала. «Побудка, сбор, спуск флага, отбой!» — он покачал головой. «А еще называется подготовка нового поколения к завтрашнему дню». «А, лучше бы они включали сирену», — сказал Паттерсон. «Всем в укрытие, воздушная тревога, отбой воздушной тревоги». «Разве ты не оптимист?» — добродушно спросил Оливер. Паттерсон усмехнулся. «А в душе — да. Но мрачные доктора внушают больше доверия пациентам. Я не могу устоять перед соблазном». Они посидели в тишине, вспоминая смолкнувшие звуки, мысленно рисуя картины старинных войн, менее жестоких, чем современные. Телескоп Тони лежал на траве возле Оливера. Он лениво поднял его, поднес к глазам и навел резкость. В окуляре трубы лодка стала более крупной, отчетливой, и Оливер увидел, что Тони сматывает удочки, а Люси начинает грести к дому. На мальчике был красный свитер, несмотря на летнее солнце. Люси загорала в купальном костюме. Ее шоколадная спина темнела на фоне голубовато-серого гранита. Она гребла ровно и уверенно, иногда случайно вспенивая веслами гладь озера. «Мой корабль приближается к причалу», — подумал Оливер и улыбнулся тому, что маленькая лодочка породила в сознании торжественную картину прибытия океанского лайнера. «Сэм», — сказал Оливер, не отрывая телескоп от глаза, — «у меня к тебе просьба». «Какая?» «Прошу тебя повторить Люси и Тони все, что ты сказал мне». Паттерсон, казалось, дремал. Он лежал в кресле с прикрытыми глазами, уткнул подбородок в грудь и вытянул ноги. «И Тони тоже?» — пробормотал он. «Обязательно», — сказал Оливер. «Ты уверен, что это необходимо?» Оливер опустил телескоп и решительно кивнул головой. «Абсолютно! Он нам полностью доверяет. Пока!» «А сколько ему сейчас лет?» — спросил Паттерсон. 13. «Поразительно!» «Что именно?» Паттерсон усмехнулся. «В наше-то время 13-летний мальчик, верящий своим родителям». «Ну, Сэм», — сказал Оливер, — «теперь ты изменяешь себя ради эффектной фразы». «Возможно», — охотно согласился Паттерсон. Он потягивал напиток, глядя на лодку, плывущую вдали от берега среди солнечных бликов. «Люди всегда просят докторов сказать им правду», — произнес он. «А когда они выслушивают ее, слишком многие жалеют о своей просьбе, Оливер». «А скажи мне, Сэм», — обратился Оливер к другу, — «ты всегда говоришь правду, когда тебя просят?» «Редко. Я придерживаюсь другого принципа». «Какого?» «Принципа щадящей целительной лжи», — пояснил Паттерсон. «Я не верю в существование целительной лжи», — возразил Оливер. «Но ты же северянин», — сказал, улыбнувшись Паттерсон. «Не забывай, я родом из Вирджинии». «А ты не более вирджинец, чем я». «Ну, положим», — сказал Паттерсон. «Мой отец родом из Вирджинии. Это накладывает отпечаток». «Где бы ни родился твой отец, — сказал Оливер, — иногда ты должен говорить правду, Сэм». «Согласен». «А в каких случаях?»